прямо спросил капитан. У него были распространенные среди волосоротых глаза небесного цвета, как у хороших ездовых лаек. «Возможно, что может», — ответил Млеткин. «Я еще не пробовал это делать». «А если сейчас попробовать?» Капитан прищурил свои собачьи глаза. «Боюсь, что сейчас ничего не получится», — ответил Млеткин. «Значит, чудо не можешь сотворить». В голосе капитана почувствовались нотки язвительности. У Млеткина просто не хватило бы слов, чтобы объяснить Джону Форстеру, что чудеса не творятся самим шаманом, а по необходимости посылаются высшими силами. Он только мог попросить об этом, но безо всякой уверенности в исполнении своего пожелания. «Не могу», — ответил Млеткин. «Но для чего тебе нужна грамота?» — переменил тему капитан. «Хотя бы для того, чтобы прочитать контракт», — ответил Млеткин. Джон Форстер расхохотался. «Ты мне еще больше нравишься», — заявил он. «Я сам буду тебя учить грамоте и разным прочим наукам», — объявил он. Капитан учил несколько иначе. В этом он походил на Вейпа. Как и первый русский учитель Млеткина, капитан расчленял слова, обнажал перед учеником стройную систему английского языка, словно каркас будущей байдары, на которую еще не была натянута сырая моржовая кожа. На других уроках учил счету, на третьих — самых удивительных и любимых Млеткиным. Рассказывал о тангитанской версии строения Вселенной, об огромном Солнце, вокруг которого вращаются планеты. Они тщательно изучили глобус. И Млеткин теперь досконально знал, почему на его родине лето так коротко, а зима долгая и холодная. Причина невыносимой жары в первом большом городе, который посетил Млеткин, в Сан-Франциско, оказалась легко объяснимой с географической точки зрения. Строение Вселенной оказалось стройным и довольно простым. И эта очевидная простота больше всего удивила Млеткина. Он часто брал бинокль и выходил на палубу, чтобы обозреть густо усыпанное звездами небесное пространство. То, что было видно простым глазом, не шло ни в какое сравнение с неисчислимыми светилами, которые по мере удаления от земного зрителя превращались в усыпанные сияющими песками берега песчаной реки. Сама песчаная река, которую тангитаны называли «Млечным путем», при ближайшем рассмотрении оказалось скоплением звезд. Траектории планет и движения небесной сферы Джон Форстер наглядно объяснил вращением земного шара. При всей убедительности доводов трудно было смириться с шарообразностью Земли. Против такого очертания родной планеты Млеткин ничего не имел. Но непонятно было, как в таком случае не выливаются моря и океаны, и люди, живущие на противоположной стороне, не падают и держатся, как мухи, на куске вяленого моржового мяса или на внутренней стороне кожаного покрытия еранги. Тогда Форстер потащил Млеткина на палубу, велел принести наполненное водой ведро и веревку. Раскрутив ведро с водой и едва не сбив проходящего мимо Нельсона, он закричал: «Видишь, вода не выливается, а скорость вращения земного шара так велика, что возникает сила, способная удержать все, что находится на поверхности нашей планеты». Матросы с удивлением наблюдали за необычными действиями капитана и слушали его странные объяснения. В кубрике они допытывались о целях долгих бесед Млеткина с капитаном. Он пересказывал им то, что узнавал, с удивлением обнаруживая, что тангетаны в своей массе знали о строении Вселенной, о движении звезд намного меньше его. И это обстоятельство рождало некоторое разочарование в душе Млеткина, убежденного в изначальном превосходстве в знаниях белого человека. Выгрузив сетли добычу, капитан рассчитал часть команды и с меньшим числом отправился на зимовку к берегам Аляски, в порт Кларенс. Порт Кларенс представлял в те годы весьма оживленное место, где зимой отстаивалось иногда несколько десятков китобойных судов. Защищенный от ветров залив глубоко вдавался в материк, и даже самые сильные ветры не могли поднять в его спокойных водах заметного волнения. Лед здесь был свой, доморощенный. Вода в заливе замерзала ровно, без торосов, неизбежных в открытом море. Только на береговой линии ледяной взлом отмечал границу прилива и отлива невысокими рапаками. На зиму утеплили корабль, покрыв его от носа до мостика толстым брезентом, а когда выпал снег, с палубы не стали его убирать, позволив нарасти примерно на фут. В матросском кубрике и в капитанской каюте поставили чугунные печки на фундамент из огнеупорного кирпича. В добавление к капитанским урокам Млеткин стал учиться игре на банджо Нельсона. Освоив музыкальный инструмент, он потихоньку подбирал сохранившиеся в памяти родные мелодии и в полголоса их мурлыкал. Обладавший незаурядными музыкальными способностями, Нельсон часто подпевал ему, и матросский кубрик замирал, прислушиваясь к незнакомым древним напевам Берингова моря. На широте Кларенса не бывает темной полярной ночи, и все же безделье и праздность господствовали в этом скопище кораблей и людей. Каждый развлекался по-своему. Капитан Джон Форстер целыми днями слушал виктролу и читал. Он заботился о своем здоровье. Утром делал гимнастику и обливался ледяной морской водой из проруби, которую держали свободно ото льда на случай пожара. Главная же работа моряков заключалась в том, чтобы обкалывать корму у тех судов, у которых были двигатели. Освобожденный ото льда винт и рулевое перо таким образом сохранялись от подвижек льда, вызываемых приливами и отливами. На Бельведере утро начиналось с общей побудки, громкого свистка боцманской дудки. Завтракали в каюте, примыкающей к камбузу. Так как жаротопные котлы не работали, то еду готовил Нельсон и, надо сказать, справлялся с этим неплохо. Вместо надоевших галет он жарил толстые, исходящие жиром оладьи. Они пахли китовой ворванью, но этот запах уже стал привычным. Если бы каким-то образом исчез, то обитатели Кларенса почувствовали бы себя неуютно. Когда Млеткин уезжал на берег за пресным льдом для питьевой воды, он легко определял даже в густом тумане правильное направление, ориентируясь на зловоние. Повар баловал матросов прекрасными омлетами из яичного порошка, разведенного сухим молоком. В рацион питания входило также сырое, замороженное тюленье мясо, которое покупали у местных эскимосов. Особым предпочтением пользовалась нерпичья печенка. Не всем она нравилась, но бывалые китобои и полярные путешественники давно усвоили, что такая пища прекрасно предохраняет от цинги. В довершение пили в огромном количестве кофе.